Тренер по фигурному катанию? Он что, тренирует кого-то, кто будет участвовать в Олимпиаде? Вопрос, раздраженно заданный Антоном Сташисом, повис в воздухе без ответа. Сергей Кузьмич Зарубин только плечами пожал, а рыжеволосый Роман Дзюба, всего 2 месяца назад переведенный к ним в отдел из окружной криминальной полиции, немедленно схватился за мини-планшет. Поиск информации в интернете — первое, что он всегда делает. — Болтенков Михаил Валентинович, — через несколько секунд проговорил он. — Нет, ничего такого. В связи с Олимпиадой его имя даже не упоминается нигде. — Тогда почему нас подключают? — продолжал сердито недоумевать Антон. Подполковник Сергей Зарубин хмыкнул и выразительно ткнул пальцем в сторону Антона. — Нет в тебе политического мышления, Тоха, молодой ты еще. И сам убитый Болтенков, и задержанный по подозрению в убийстве некто Ламзин — оба тренера по фигурному катанию. Да, не высшей лиги, но... Все равно это вид спорта, в котором на предстоящей Олимпиаде у нас есть хоть какие-то шансы на медали. Поэтому нужно бросить в этом направлении все силы. А труп тренера и тренер-убийца — это скандал, который может негативно сказаться на психологической атмосфере и помешать эффективной подготовке наших будущих чемпионов. Короче, обсуждать тут нечего. Есть команда из министерства, наше дело выполнять. Они там наверху сами решают. Зуб даю, кто-нибудь из федерации вмешался и начал министерских теребить. Сейчас сюда приедет опер с территории и введет нас в курс дела. Пока могу сказать только то, что сам знаю. Труп Болтенкова обнаружен неподалеку от дома, где проживает Ламзин. У Болтенкова с Ламзиным длительные неприязненные отношения были. Недавно конфликт разгорелся с новой силой. Болтенков приехал к Ламзину выяснять отношения, и после того, как ушел оттуда, был найден застреленным. Ламзин задержан, оружие не найдено, признательных показаний нет. Вот вам и вся картинка. Роман Дзюба посмотрел на Зарубина ясными глазами круглого отличника. — И что, уже есть санкции судьи? — Это я не в курсе, — признался Зарубин. — Или есть, или вот-вот будет. А тебе не все равно? Но я не понимаю, как можно получить санкцию при таких хилых доказухах? У них же ничего нет на Ламзина. С какого перепугу они вообще его задержали? Зарубин возвел очи горе и всем своим видом изобразил монолог, суть которого сводилась в кратком изложении к сожалениям по поводу наивности молодого поколения. Антон Сташис рассмеялся. Ну... — Давай, Кузьмич, расскажи теперь Ромчику, как плохо быть молодым. Меня ты уже просветил на эту тему, теперь его очередь. Но в этот момент зазвонил мобильник Зарубина, и отвечать на вопрос пришлось Антону. — У следователя может быть хорошая репутация в глазах судьи, — терпеливо объяснял он. — У него, например, всегда все раньше было обосновано, четко, по делу, и судья ему доверяет, полагается на его профессионализм. Или, как вариант, судья — личный, задушевный дружбан этого следака. Они, может, учились когда-то вместе или сейчас водочкой и шашлычками балуются время от времени. И вообще, Рома, решение о заключении под стражу принимается, исходя не из доказательств виновности. — Да знаю я, — перебил его Дзюба, — чего ты меня как студента натаскиваешь? Это правда, — подумал Антон, — что-то меня занесло. Ромка хоть и моложе меня, и опыта у него меньше, но законодательство он знает лучше. Тут не поспоришь. Судье неинтересно, виновен задержанный на самом деле или нет. Он доказательства виновности не оценивает, а исходит из оценки фактов, свидетельствующих о том, что человек может скрыться или помешать следствию. Действующего загранпаспорта уже достаточно, чтобы судья дал санкцию, а уж если виза открыта куда-нибудь, то и разговоров нет. — Ну вот и хорошо, — примирительно произнес он. — Значит, дождешься человека с земли и подключишься. Зарубин закончил разговор по телефону и мгновенно подхватил последнюю услышанную фразу. — Что значит «подключишься»? — взревел он. — Почему в единственном числе? Вы оба будете этим делом заниматься. — Ну, Кузьмич, — взмолился Антон, — поимей же снисхождение. У меня убийство Ефимова из аппарата Госдумы, ты же знаешь. Ой, кто бы говорил, — насмешливо протянул Сергей Кузьмич. Тебя послушать, так у нас у всех по одному делу в работе, и только у тебя несчастного целых пять. Про твою нагрузку я все знаю, и про Ефимову свою ты мне тут не пой, не на таких напал. Что, мы не знаем, как люди работают? В первые сутки все на ушах стоят, до трех суток колотятся еще как-то, а через неделю все превращается в рутину. Ефимову твою уж два месяца как убили, и по делу целая группа работает, и ФСБ, и УБПИПК. Нам только маленький кусочек на отработку всунули. Так что главный спрос не с тебя, и на этом деле Ефимовой ты не убился насмерть. Работай как обычно, а по тренеру надо поднажать, пока все свежее. И не смотри на меня волком». Дзюба сосредоточенно составлял какой-то документ на своем компьютере, и Антон, подойдя к Зарубину, почти вплотную проговорил как можно тише. — Серега, ну будь ты человеком, а? Пусть Дзюба пока один поработает вместе с ребятами с земли. Дай мне продохнуть хоть немного. Ты же сам сказал, что знаешь, какая у меня нагрузка. Работы выше головы. Зарубин взглянул на него сочувственно, но при этом все равно строго. Несмотря на маленький рост, из-за которого ему приходилось смотреть настоящего Антона, сильно задрав голову, подполковник ухитрялся выглядеть властным и излучать силу. — Я сказал нет, — шепотом, но очень четко произнес он. — Кто здесь, начальник, я или все подряд? Короче, Тоха, шеф сказал, чтобы по тренеру работали двое. Я назначил тебя и Ромку. Хочешь, договаривайся с ним сам, чтобы прикрыл тебя. Но у меня должна быть возможность отчитываться перед руководством с честными глазами. А то вы тут химичите что-то постоянно, а у меня глаза из-за этого делаются вороватыми. Антон молча отошел от стола Зарубина, достал из сейфа какие-то бумаги и вышел. Ничего, сегодня Ромка и сам справится, а ему нужно быстро проверить одно, на первый взгляд, вполне невинную информацию. Толку, конечно, не будет, это и так понятно, но если потребуют отчитаться по убийству Ефимовой, то, по крайней мере, будет что показать. Да, результата нет, но работа-то проделана. Человек старался, выяснял, проверял, иными словами, делом занимался, а не баклуши бил. Роман Дзюба занимался спортом всю жизнь, но в ледовых дворцах ему бывать не приходилось. Оперативник по имени Федор Ульянцев быстро изложил обстоятельства дела и сказал, что надо ехать в детско-юношескую спортшколу, где тренировал свою группу Валерий Ламзин. Во-первых, нужно проверить его показания. Во-вторых, следователь выдал отдельное поручение на проведение обыска рабочего места Ламзина. И, в-третьих, необходимо выявить свидетелей того, что Ламзин высказывал намерение расправиться с Болтенковым. — Ты так уверен, что эти свидетели есть? — недоверчиво спросил Дзюба. — Нет, так будут, — уверенно откликнулся Ульянцев. — Но я убежден, что они есть. Директор Дюш, кругленький и подвижный человек, лет 60, встретил полицейских настороженно. — Что вы хотите узнать? — сердито спросил он. — Вы уже и так арестовали Валерия Петровича, а теперь хотите, чтобы кто-то из нас вам помог его упрятать в тюрьму? Не дождетесь. — Зачем вы так? — мягко откликнулся Ульянцев. — Мы хотим всего-навсего узнать, что это за история с его увольнением. Ведь именно из-за этого возник конфликт с Болтенковым. Или есть другая причина? Директор горестно вздохнул и жестом предложил оперативникам присесть. Роман Дзюба с любопытством рассматривал фотографии, которыми были увешаны все стены маленького кабинета. Соревнования, награждения, тренировки, портреты юных спортсменов и взрослых, скорее всего, тренеров. «Это совершенно идиотская история, совершенно идиотская». Директор покачал головой и развел руками. «Пришла команда сверху. Применить статью закона. Закон-то вышел давно, но никому и в голову не приходило его всерьез применять. Понятно же, что глупость. А тут спустили прямое указание из федерации, и попробуй не выполни. Видно, кому-то лед понадобился позарез. Вот и решили хорошего тренера вытеснить». «А кому, не знаете?» — с любопытством спросил Дзюба и тут же наткнулся на предостерегающий взгляд Ульянцева, мол, не отклоняйся от генеральной линии партии, не лезь в детали, которые не имеют значения для дела, не трать время. Роман Дзюба всегда отличался упрямством, и никакие взгляды, даже самые выразительные, остановить его не могли. — Догадываюсь, — директор отвел глаза и уставился на цветок в горшке, стоящий на шкафу. — И кому же? — настойчиво продолжил Роман. — Не хочу зря клеветать на людей. Может быть, я ошибаюсь. Ульянцеву явно надоела самодеятельность Дзюбы, и он перехватил инициативу. — А как сотрудники спортшколы отнеслись к увольнению Ламзина? Директор пожал плечами. — Кто как. Одни сочувствовали и негодовали, другие радовались открыто. Дети очень огорчились, родители их вообще взбунтовались. Дети Ламзина очень любят. Никто не верит, что он мог убить, и собираются тренироваться пока одни, со вторым тренером, и ждать его. Уверены, что его скоро восстановят на работе. Родители спортсменов даже петицию писали в федерацию. — А что, федерация ответила что-нибудь? — А ничего. Им же лед для кого-то понадобился. Тренеров много, групп много, а льда всегда мало. Его на всех не хватает. Поэтому на какие только ухищрения не идут, чтобы вырвать себе лишние полчаса на льду. Если хотите знать мое мнение, то Валерия Петровича просто подставили. Я уверен, что он не убивал, я его 100 лет знаю, да и причин нет. Если бы он считал, что должен убить Болтенкова из-за той истории и из-за увольнения, так давно бы уже убил. 2 недели прошло, как ему объявили об увольнении по этому корявому закону. И дали 2 недели доработать, как положено. Зачем было ждать, чтобы Болтенков сам к нему пришел? Да еще убивать прямо возле своего дома? Нет, как хотите, а его подставили. — Зачем? — быстро спросил Дзюба, стараясь не смотреть в сторону Ульянцева. — Порчу всю ему малину, — мелькнуло в голове у Романа. — С другой стороны, почему я должен идти у него на поводу? У меня своя голова есть. — Ну как зачем? Чтоб дети его не ждали, — пояснил директор. — Чтобы не надеялись, что на их петицию, федерацию кто-то откликнется и поймет, что Ламзина нельзя увольнять, и все вернется на круги своя. Чтобы думали, что он уголовник, преступник, убийца. Какая мать разрешит своему ребенку тренироваться убийцей? Конечно, все мамочки немедленно позабирают своих детей, а тут и другие тренеры за углом стоят в позе низкого старта, самых способных поджидают. Мы же после увольнения Ламзина собрались группу расформировать и раздать детей по другим тренерам. Так и спортсмены, и их родители все как один уперлись, не хотят никого, только Валерия Петровича, а после обвинения в убийстве все сразу на все согласятся. Вот это направление разговора интересовало Дзюбу больше всего, однако Федор Ульянцев, по-видимому, имел совершенно другой план и другие цели, потому что вновь вернулся к вопросу о процедуре увольнения тренера Ламзина и попросил директора рассказать все подробно и последовательно. Слушая директора, Роман вдруг сообразил, что не очень отчетливо представляет себе, о каком законе идет речь. То есть что-то такое было, он помнит, но в подробности не вникал, потому что его непосредственной работы это не касалось. Надо будет разобраться. «Когда пришло указание действовать в соответствии с этим законом, — говорил между тем директор Дюш, — мы вывесили на доску объявлений бумагу с требованием всем тренерам представить так называемую справку о лояльности. Ну, это мы ее так между собой называем. На самом деле это официальная бумага из органа внутренних дел о том, что человек никогда не привлекался по соответствующим статьям УК. Стали приносить через какое-то время. Кто-то сразу приносил, кому-то пришлось напоминать по нескольку раз. И Валерий Петрович принес, зашел ко мне сам, сказал, что, мол, так и так, в справке написано, что он привлекался за насильственное преступление, дело прекращено в связи с передачей виновного на поруки в каком-то лохматом году. Я, честно говоря, забеспокоился. Вызвал кадровичку, мы все втроем посоветовались, она обещала проконсультироваться в вышестоящей профсоюзной организации. На следующий день она туда поехала, вернулась и сказала: указания надо выполнять, никаких отступлений. Тогда я поехал в федерацию поговорить. Там высказались еще более жестко, сказали, что в предолимпийский год нам скандалы с тренерами не нужны. Я честно все передал Ламзину. Сам был расстроен ужасно, а на Ламзине просто лица не было. Он даже сказал: «Увижу, убью эту сволочь». Дзюба вздрогнул и покосился на Ульянцева, по лицу которого промелькнула довольная улыбка. «Вот, значит, как. Теперь понятно, что имел в виду Федор, когда выражал уверенность в том, что свидетели будут. Вцепится теперь в эти слова мертвой хваткой и не успокоится до тех пор, пока из четырех, сказанных в сердцах, слов не вырастут по меньшей мере три красочных длинных фразы, подтвержденные как минимум тремя очевидцами. — Я ведь в федерации поднимал вопрос о Болтенкове, — продолжал директор. — Мол, справедливо будет, если его тоже уволят. А мне объяснили, что у Болтенкова преступление ненасильственное, у него кража. То есть вот по этому умному закону получается, что тот, кто дал в морду вору, тренировать детей и вообще работать с ними не может. А сам вор — пожалуйста. Расхититель — ради бога. Воры и расхитители, мошенники и аферисты у нас считаются носителями высоких моральных качеств. Так надо полагать. Впрочем, что удивляться, вся Госдума поди из них одних и состоит, раз такие законы принимают. Директор горячился и волновался, и Дзюба с опаской подумал: вот наговорит сейчас черт знает чего в запале, а такие, как Ульянцев, потом будут цепляться и угрожать ответственностью за клевету на органы власти. «Значит, Ламзин открыто угрожал убить Болтенкова», — довольным голосом уточнил Федор. Директор вдруг испугался. «Да вы что? Это я так сказал, к слову. Все ж понимают, что это он сгоряча ляпнул. Он ничего такого не собирался. И вообще, вы меня из себя вывели, молодой человек. Я вам тут много лишнего наболтал и про Валерия Петровича, и про Госдуму». Дзюбе стало жаль этого замученного неприятностями человека, так искренне пытающегося защитить тренера. Захотелось его успокоить и хоть как-то поддержать. «Да не волнуйтесь вы так. Мы все понимаем». Роман собрался добавить еще что-то утешительное и обнадеживающее, но Федор не дал ему договорить. «А вот вы сказали, все понимают, что Ламзин сгоряча ляпнул. Кто все? Кто-то еще, кроме вас, слышал, как Валерий Петрович грозил Болтенкову убийством?» «Ну, ясен пень. Теперь и свидетелей, и угроз надо подтянуть». Роман подавил вздох разочарования. Директор помялся, несколько секунд потратил на перекладывание бумаг на своем столе, потом ответил с явной неохотой. — Да, еще кадровичка наша была и секретарь. Она как раз принесла приказ об увольнении Ламзина, чтобы я подписал и его ознакомил под роспись. Ульянцев, разумеется, тут же попросил пригласить упомянутых сотрудников или сказать, где их можно найти, и радостно отправился добывать свидетельские показания, которыми так красиво можно будет подпереть версию следствия. Дзюба остался в кабинете директора, чтобы дотошно разобраться, что же это за закон такой, по которому уволили тренера Ламзина. — Да что я вам тут буду объяснять? — сердито воскликнул директор. — Вот вам все документы, сами читайте. Законники. А еще полиция называется. Законов не знают, а туда же. Людей арестовывать у вас юридического образования хватает. Черт знает что. Роман не стал ни возражать, ни обижаться. Он понимал, что директор Дюш расстроен. Хотел защитить Ламзина, а получилось, что сам собственными руками дал следствию улики против тренера. Еще и свидетелей назвал. Директор буквально швырнул на стол перед Дзюбой толстую папку. Роман открыл ее и внимательно прочитал название первого документа. «Федеральный закон номер 387 ФЗ от 23 декабря 2010 года о внесении изменений в статью 22 пункт 1 Федерального закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и Трудовой кодекс Российской Федерации». Надо же, 3 года прошло, то есть закон не новый. Интересно, почему о нем так мало разговоров было? А если и были, то давно заглохли. Он быстро пробегал глазами строчки текста, распечатанного из интернета очень мелким шрифтом. Уже в статье 2 закона появилась та самая справка о лояльности, о которой говорил директор. Правда, в официальном тексте она называлась строго и громоздко «справкой о наличии, отсутствии, судимости и...» или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. В какой-то момент Роману показалось, что он утратил способность адекватно воспринимать прочитанное. Бред какой-то. Такого просто не может быть. Он внимательно и медленно перечитал еще раз и убедился, что никакой ошибки нет. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, за исключением лиц, уголовное преследование, в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям, за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности. Ничего себе! Как такое возможно? Выходит, директор был прав, когда говорил, что ворам, мошенникам и расхитителям по этому закону разрешено работать с детьми и подростками. А он, Дзюма, думал, честно говоря, что директор просто плохо разобрался в тексте закона. Нет, но каковы законодатели, а? Хоть бы сроки какие-то указали, не говоря уж о перечне преступлений. И что вот теперь, если кто-то 40 лет назад нахулиганил и разбил окно, будучи несовершеннолетним, и дело возбудили, а потом прекратили ввиду малозначительности, то есть по тем самым нереабилитирующим основаниям, то сегодня этот взрослый и, возможно, вполне достойный человек, ставший врачом, не имеет права лечить детей? В законе этом чудовищном ясно сказано: принеси справку из органа внутренних дел, и если в ней написано не то, что надо, то трудовой договор заключен быть не может, а уже заключенный ранее трудовой договор подлежит прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Вероятно, вся гамма чувств так выразительно отражалась на лице Дзюбы, что директор, наконец, перестал видеть в полицейском врага и смягчился. — Понимаете, в какую ловушку мы все попали? И сделать ничего нельзя. Федерация настаивала на безусловном исполнении закона. Формально они правы. А как мне объяснить все это детям и их родителям? Видели толпу в коридоре? Это вот они решили меня измором взять, как будто я что-то могу изменить. Все, что мог... Я уже сделал, и от петиции их толку не будет. Поблагодарив директора, Дзюба отправился искать Федора. Нашел он Ульянцева в подвальном этаже, в небольшом кафе, почти все столики которого были сдвинуты вместе. За ними сидели человек 10-12 взрослых и примерно столько же подростков, которые пили чай с бутербродами и что-то обсуждали, понизив голос и бросая то и дело неприязненно настороженные взгляды в сторону единственного неприсоединенного столика, за которым беседовали Федор и строгого вида дама средних лет. Роман молча подсел к ним и начал слушать. Судя по словам женщины, она отвечала на вопрос о реакции Ламзина на предупреждение об увольнении. Значит, Федору удалось добиться своего и вытянуть из этой свидетельницы подтверждение того, что тренер высказывал угрозы убийства в адрес Болтенкова. Приказ я подготовила и попросила секретаря распечатать и отнести на подпись директору. Он сразу подписывать не стал, ждал, пока у Валерия Петровича закончится тренировка. Потом вызвал его к себе. Конечно, для Ламзина это не было совсем уж полной неожиданностью. Все-таки 2 недели прошло с тех пор, как его предупредили. — А почему ждали 2 недели? — спросил Ульянцев. — По закону положено. А мы за это время пытались выяснить, может, можно как-то обойти этот закон, не так прямо в тупую его исполнять. Звонили знакомым, узнавали, как там в общеобразовательных школах решается вопрос, в медицинских учреждениях, в других спортшколах. — И что вам ответили? — задал вопрос Дзюба, которому не давал покоя более чем странный закон. Дама как будто только сейчас заметила, что за столиком сидит еще кто-то, кроме нее самой и Ульянцева. Она медленно повернула голову в сторону Романа и приподняла брови, помедлила, словно о чем-то вспоминая, потом слегка кивнула каким-то своим мыслям. Ульянцев прибольно наступил Роману на ногу, дескать, куда ты лезешь? Какое значение имеет, что ей ответили в других школах? Значение имеет только одно — Ламзин угрожал Болтинкову и высказывал намерение расправиться с ним. — Знаете, все страшно удивились, — неторопливо ответила дама, ведущая кадровыми вопросами в ДЮШ. — То есть... Указания насчет этого закона все, конечно, получили уже давно. Закон-то не новый, еще 2010 года. Но потом выяснилось, что если по этому закону увольнять всех, кто под него подпадает, то сельские школы и детские больницы вообще без кадров останутся. Дошло до того, что сторожа детского сада уволили, потому что он 20 с лишним лет назад привлекался за неуплату алиментов. Ну, стало понятно, что исполнять закон невозможно и не нужно, и, ну, спустили все на тормозах, и никто же не теребит. Все как будто тяпкнули и в будку спрятались. А тут мы даже удивились. Никаких уступок. Но мы понимаем, кому-то лед понадобился... Кому-то группу надо набирать, свои игры. С Ламзиным просто расправились, прикрывшись этим законом. А придраться не к чему. Если он в суд на незаконное увольнение подаст, то никакой суд его не восстановит, потому что закон-то исполнен. Ульянцев свою программу минимум, судя по всему, выполнил, потому что, закончив беседовать с дамой из отдела кадров, снова направился в сторону кабинета директора. Предъявив ему постановление о производстве обыска в тренерской, где находится рабочее место Валерия Петровича Ламзина, Федор попросил организовать ему 2 понятых и дать ключ от помещения. Тренерская оказалась тесной комнаткой с 3 столами, шкафом для одежды и продавленным диванчиком. Стены плотно увешаны фотографиями, дипломами, вымпелами и прочими документальными подтверждениями вех спортивного пути как самих тренеров, так и их учеников. В углу скромно стояла жалостливого вида покосившаяся тумбочка с парой немытых чашек, чайником и коробками с чаем и сахаром. Спросив, какой из столов принадлежит Ламзину и в какой из секций шкафа он хранит свои вещи, оперативники приступили к обыску. — Чего ищем-то? — шепотом спросил Дзюба. — Что-то конкретное? — Ульянцев недовольно мотнул головой. — Как обычно. — Понял. Эх, вздохнул Роман. Как обычно, в данном случае означало, что искать и желательно найти нужно следы пребывания оружия, пятна оружейного масла, патроны, кобуру, следы чистки, тряпки, скомканную бумагу со следами масла или смазки, а также документы, которые могут стать вещественными доказательствами, дневники, записки, письма. В шкафу висела теплая куртка для пребывания на льду. В карманах ее ничего не обнаружили, но Ульянцев решил на всякий случай оформить изъятие. А вдруг повезет? Именно на этой куртке криминалистам удастся выявить следы оружия. В ящике стола обнаружился тренерский журнал, и Дзюба с удивлением услышал пояснение одной из понятых, хореографа, о том, что у тренеров огромное количество писанины. Нужно составлять планы нагрузок и занятий, отмечать присутствие, иметь список группы. Надо же! Ему, с детства посещавшему самые разные спортивные секции, даже в голову не приходило, что его тренеры ведут какие-то журналы. Почему-то казалось, что тренер работает только в зале, и его работа состоит исключительно в проведении тренировок. «Ну да», — с усмешкой подумал Роман, — «про нас, оперов, тоже все думают, что мы в основном бегаем, прыгаем, догоняем, в засадах сидим». И никто даже представить себе не может, сколько в нашей работе писанины и отчетности. На подоконнике высилась стопка разноцветных, разнокалиберных коробок, похожих на конфетные. — Так это и есть конфеты, — пояснила все та же словоохотливая понятая. — Родители же несут, а куда их девать? Валерий Петрович вообще сладкое не ел, не любил. Если кто хотел ему приятное сделать, то несли банки с соленьями и маринадами. Но мало кто об этом знал. Конечно, поэтому конфеты несут. И вот они здесь и валяются. Ульянцев быстро примерился к толщине коробок, выбрал три, в которых можно было при желании поместить пистолет, прикинул на руке вес, вскрыл и безнадежно осмотрел аккуратные ряды всевозможных конфет. Тренерская маленькая и даже самый тщательный обыск закончился довольно быстро. Все, больше искать негде, ничего не нашли.